Эти мысли все никак не покидали мою голову, с самого раннего утра, сразу после пробуждения. Плохо спал, да, Герми, плохо. Но еще хуже тот факт, что я остался без утреннего кофе, ну да, увы и ах, прямо сейчас. Чисто технически нет возможности вытащить Руда из пространственной сумки с кофейным инвентарем, дабы утолить мою жажду излюбленного напитка. Контингент учеников и преподавателей, что заполняют большой зал, не оценит, от слова совсем. Ну уж кому, а тебе точно не стоит об этом беспокоиться. Уверена, что уже совсем скоро твоя сова доставит тебе желанный термос из родового замка Дафны. Спасибо за напоминание, Герми. Прям приободрила. Занимательная, однако, выходит ситуация. В каноне Гермиона сейчас вовсю должна была собачиться с Раниксом, чью крысу, якобы, безжалостно и беспощадно пожрал ее кот. Страдать от излишнего количества уроков, и в свободную минуту бегать к Хагриду, проливая слезы по поводу того, как она одинока и несчастна. В реальности, сидит рядышком и мило мне улыбается, в ожидании предстоящего обеда. Да, девочка, как и в каноне, все так же тяготит к знаниям, но не хватает больше, чем может проживать, и не отвлекается на всякие бесполезные и бессмысленные предметы, по типу магловедения, или ценность которых ниже остальных, как, например, уход за магическими существами. Ведь она абсолютно точно не собирается выращивать всяких кракозябр в качестве цели и смысла своей жизни. Он опять такой хмурый из-за того, что не успел выпить кофе. Подсела к нам Дафна, закончив говорить с младшей сестрой. А как иначе-то? По Алексу сразу видно, в каком он настроении. Прошла неделя с момента последнего проникновения в замок Блэка, и теперь приходится выходить на завтрак раньше, в сопровождении декана факультета. Кроме того, были вновь введены разные ограничения, исключающие возможность учеников шататься по коридорам Хогвартса. Само собой, после случившегося, подобные изменения были ожидаемы, но это вновь сильно ограничивает возможности по обучению, самообучению и тренировкам. Ведь крайне не хотелось бы, пытаясь добраться до той же выручай комнаты, нарваться на патрулирующего замок Бальмонта. То, что он спустит шкуру, причем резать будет исключительно по-живому, это самый минимум. У них что-то опять произошло. Первой на шум обратила внимание Гермина, что сейчас происходит возле гриффиндорского стола, не без участия Малфоя и его сподручных. Мордрит с ними, опять какую-нибудь чушь сотворили. Сначала возникло желание проигнорировать сей цирк одного актера и его несчастной жертвы. Но, чем больше информации о происходящем я слышал, тем интереснее она становилась. Причем настолько, что возникало непреодолимое желание пожать Драко руку, за то, что рассказал во всеуслышание очень важные для меня новости. Скажи честно, Уизли, ты ее просто продал. Продолжал упражняться в остроумии Драко, пользуясь тем, что в этот раз Рон конкретно влип и даже уже присутствующие в зале профессора не спешили становиться на его защиту, рассчитывал, что родители после слезного письма купят тебе новую. В чем суть проблемы? Несчастный Ронникс где-то продул палочку, за что его выставил с урока Бальмонт, списав при этом с Гриффиндора 20 баллов и приложив крепкий подзатыльник, сопровождавшийся нотациями о том, что в его глазах несчастный Уизли – ходячий труп. Откуда главному мажору Слизерина это известно? Урок был совместный, поэтому все рыжее семейство сидит, опустив головы. А где же твой питомец? Никак не унимался Драко, почувствовав слабость и уязвимость своей жертвы. Я слышал, что даже она, жалкая старая дряхлая крыса, оставила тебя в поисках лучшей жизни. С одной стороны, Уизли даже немного жаль, ведь из-за меня его жизнь пошла по причинному месту, не щадя при этом паря на резких поворотах горькой судьбы. И даже Поттер не встанет на защиту друга, потому что это не канон, и Рон ему ни хрена не друг. И как следствие, мы имеем несчастного, загнанного в угол будущего волшебника, которого сейчас гнобят все, кому не лень, и даже свои будут смотреть косо, так как потерять палочку – это очень паршивый поступок в глазах магов. Что из этого получится на выходе? Думаю, ответ очевиден. Отвали, Малфой, это не твое дело. Наконец, не выдержавший нападок Ронникс, сорвался на крик, чем еще больше привлек к себе всеобщее внимание. Прекратите немедленно. Наконец вмешался в ситуацию прибывший в большой зал Люпин. Уизли, ты уже сообщил родителям о своей потере? Видимо, профессору уже доложи о проблеме, раз он сходу задает ключевой вопрос. Да, он сообщил, вместо провинившегося ответили рыжие близнецы. Отправил письмо с совой Перси. Дальше я уже не слушал их беседу, ибо сейчас была проблема посерьезнее, а именно то, что я абсолютно уверен, Уизли ничего, на самом деле, не терял. Его концентратор попросту украли. Причем это сделал вышеназванный, якобы сбежавший, крыса Петтигрю. Зачем? Ответ очевиден. Порешить сидящего у него на хвосте Блэка, который, игнорируя риск вполне возможной встречи с дементорами, словно одержимый, пытается пробраться в Хогвартс и отомстить. И, видимо, переваривая в течение последней недели всю эту ситуацию, хвост, судя по всему, наконец, решился действовать наверняка. А значит, уже в ближайшее время крысеныш поползет на дело, если уже не занят этим процессом. Хотя, учитывая его трусливую натуру, данный заход будет осуществляться медленно, поэтапно и исключительно под покровом ночи, дабы максимально снизить риски для собственной шкуры. Следовательно, и мне пора действовать, так как в каноне катализатором последующих событий выступал именно Поттер, что не внял мудрым советом касательно собственной безопасности и, подстрекаемый необремененным умом Уизли, сгонял в Хагсмит, где успешно облажался с собственной конспирацией, выдав себя Малфою во время издевательств над последним, а следом еще и попался Снейпу, сдав тому артефактную карту, которая затем попала в руки Люпина, позволив оборотню раскрыть своего бывшего товарища. Но сейчас ничего из этого уже не произойдет, чему виной исключительно я сам. Кроме того, было еще одно пророчество Трелани, в котором она предупредила про слугу темного господина, что обретет свободу и поможет тому восстать. В нашем же случае произошло гадание на картах, что, хоть и условно, но, тем не менее, продемонстрировало то, как мне и Поттеру действовать дальше в предстоящем будущем. О чем же ты хотел поговорить один на один, Алекс? Поттер был искренне удивлен моей внезапной просьбе побеседовать без лишних ушей и втайне от остальных, в том числе и девочек. Неделю назад, в большом зале, когда нас в очередной раз туда согнали, ты обмолвился, что был там, на месте происшествия, во время визита в замок Блэка. Да, был, ответил Поттер, пока не понимая, в чем суть вопроса, и что я от него хочу. Прекрасно. И что же ты об этом думаешь? Я не раз пытался разобраться в том моменте, запустив руку в волосы, ответил Гарри, но так и не понял, почему Сириус Блэк отреагировал на меня вполне спокойно. А когда появился Рон, чуть не напал на него. Как я тебе уже говорил ранее, он чисто физически не может причинить тебе вреда, только если не будет пытаться от тебя защититься. Помню, но, все равно, было немного страшно. Еще бы, ведь каждый второй, если не первый, утверждает, что он опасен. Но, пойми, Поттер, крестное отцовство по магии, это очень, очень серьезная клятва. И кто бы что ни говорил, но я абсолютно уверен, что Блэка просто подставили и оклеветали. Поэтому он никак не может быть виновен в смерти твоих родителей. Сестры то же самое мне сказали, ответил Гарри, сжимая кулаки. Вопрос о причинах гибели отца и матери продолжает сильно беспокоить парня. Вот, прислушайся к своим будущим женам, они дурного не посоветуют. Ведь ты у них один, и им хочется тебя сберечь. Ладно, чуть смутившись, опустил глаза Поттер. Ближе к делу, я позвал тебя сюда, чтобы дать пару ценных и дельных советов. Первое, я кое-что случайно узнал из прошлого Люпина, и считаю себя обязанным этим с тобой поделиться. И, внимательно прислушался Поттер к моим словам, ожидая продолжения. Он был не только лучшим другом твоего отца, но и Сириуса Блэка. Да ладно, откуда ты это знаешь? Искренне удивился собеседник вскрывшемуся факту. Моя потенциальная теща обмолвилась за чашечкой чая, свалить все на несравненную наставницу, конечно, далеко не культурно с точки зрения джентльмена. Но при таком раскладе Поттер не будет ставить под сомнение мои слова и, скорее всего, начнет действовать в нужном мне направлении, поэтому я настоятельно рекомендую тебе побеседовать с профессором по душам и уверен, что у тебя с этим не будет никаких сложностей. Хорошо, но если вдруг Люпин попытается съехать с разговора, не стесняйся немножко надавить на него, используя информацию о том, что знаешь об их дружбе с Блэком и твоим отцом в школьные годы. Понял. Если же он совсем упрется рогом, то скажи ему, что тебя смущает тот факт, что у Рона пропала древняя как египетская мумия крыса в тот же день, что и волшебная палочка. В ответ Поттер лишь кивнул, переваривая сказанное. И еще кое-что, Гарри, если ты решишься пуститься в какую-нибудь авантюру, перед этим постарайся сделать пару вещей. Какие? Оставить своих дам в замке. Ибо сафари на Ликона, в которую он по факту угодит, если события будут развиваться в верном направлении, как и последующий налет дементоров, ситуация явно не из тех, в которой можно рисковать тем, что ценно. А второе, как-нибудь сообщить об этом мне. Зачем? Как зачем, Поттер? Кто-то же должен будет тебе прикрыть спину, когда ты по уши вляпаешься в очередную сомнительную историю. Спасибо, Алекс. Искренне поблагодарив, Гарри быстро покинул класс, оставив меня наедине со своими мыслями. Точнее, так может только показаться на первый взгляд. Рут, как думаешь, сработает? Несомненно, господин Алекс, ответил мой слуга, после того, как я развеял заклинание невидимости с него и своих фамильяров, вы же сами заметили, как у него загорелись глаза при упоминании отца. Согласен, совершенно с тобой согласен. В этот момент Лилит залезла мне на руки, а Марнет спикировала с потолка на плечо, продолжая озираться по сторонам. Слуги-вороны, что расположились по углам в коридоре, сохраняли спокойствие. Значит, пока все хорошо и нас не раскрыли, а здоровая паранойя еще никому не навредила, учитывая, что в этом замке постоянно что-то происходит. Уверен, уже сейчас Гарри Поттер спешит донимать профессора, продолжил говорить Рут, после паузы. Проверим, достав карту мародеров, наглядно убедился в правоте слов моего слуги, ибо вышеназванный бодро шагал по направлению к классу защиты от темных искусств, не став откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня и при этом не догадываясь, что там его уже ждет сюрприз. И это просто замечательно. Как и очень надеюсь, что у Поттера все получится, так как, если верить этой удивительной волшебной карте, одна ушлая крыса только что покинула башню Гриффиндора и медленно ползет по направлению к одному из тайных тоннелей. Очень хорошо, тогда и нам пора тут закругляться. Хочется искренне верить, полагаясь на фортуну Поттера, что ему удастся подтолкнуть к активным действиям Люпина. Если же нет, то тогда мне самому придется бежать и спасать от крысиной расправы Сириуса Блэка. Зачем? Долг жизни от единственного наследника древнейшего и богатого рода очень ценен, и лихвой окупит любые риски, с которыми я могу столкнуться в этом мероприятии. Но, в этом случае остается другая проблема, Люпин, с его проклятием оборотня. И это будет означать, что придется подкараулить профессора в темном углу и желательно без свидетелей. Причем сделать это исключительно в полнолуние, когда он будет максимально ослаблен борьбой с другой стороной себя. Ладно, интуиция подсказывает, что Поттеру снова однозначно повезет. А это значит, что мне осталось лишь поставить на свои места еще парочку персонажей. И мое сафари начинается. Глава 87. Сафари, часть 1. Не бойтесь врагов, бойтесь друзей. Предают друзья, а не враги. Джонни Депп, что я творю? Думал про себя профессор защиты от темных искусств, ведя за своей спиной одного из учеников, а именно, Гарри Поттера, в занимательные убеждения, и доводы которого он поверил. С одной стороны, можно подумать, что вся эта история, начавшаяся еще в далекие школьные годы с дружбы между ним, отцом Поттера и Сириусом Блэком, притянута за уши. Но с другой, против фактов же не попрешь, особенно, когда интуиция, вперемешку с волчьей натурой и чутьем так и кричит, что-то здесь не так, и, к сожалению, есть только один способ во всем этом разобраться, а именно, самому залезть в это дело по уши и проверить. Факт того, что Сириус не может причинить Поттеру-младшему вреда, и никак не мог предать его отца и мать, Люпину был прекрасно известен, ведь он сам был там, на крестинах Гарри, и слышал произносимую клятву, своими глазами видел, как магия связала их судьбы, крестного отца и сына. А если к этому прибавить непреодолимое желание вышеназванного Блэка попасть в замок, причем теперь доподлинно известно, к кому он так рьяно пытается подобраться, то логика и здравый смысл сами подкидывают ответы на вопрос, зачем он это делает. Ведь крысы, какими бы они магическими ни были, столько не живут. И более того, палочка волшебника не может пропасть просто так. Но, если в дело вступает анимаг, то вся эта ситуация предстает совершенно под другим углом. И, по иронии судьбы, Ремусу хорошо, очень хорошо известен один такой, способный прикинуться крысой. Вот только он, как бы это сказать, умер. Но, тела или хотя бы его частей, дабы провести опознание, якобы героически погибшего Питера Петтигрю, так и не нашли, за исключением одного маленького пальца. «Сюда», — указал профессор своему спутнику на тайный ход, что приведет их в Хаксмит. «Почему именно туда?» Думая над тем, где бы Блэк мог спрятаться и откуда тайно пробираться в замок, минуя всех стражей и преграды, Люпину, будучи одному из создателей карты мародеров, исследовавшему Хогвартс вдоль и поперек, на ум сразу же пришло лишь одно место – визжащая хижина, да более знакомый дом, в котором он провел немалую часть своего времени еще, будучи учеником, каждое полнолуние, борясь с собственным недугом. Само собой, своих подозрений и логических выводов профессор Гарри не сказал, и согласился взять его только потому, что он крестный сын Блэка, поэтому имеет право знать правду и, наконец, нормально поговорить с последним близким родственником из общества волшебников. А в том, что он справится с хвостом, если вдруг это окажется именно он, Люпин ни на секунду не сомневался. «Еще немного, и мы выберемся через подвал из Сладкого Королевства. С этого момента, будь предельно осторожен», — шепотом предупредил Гарри профессор, «так как, я не сомневаюсь, что Хагсмит могут патрулировать дементоры, и нам придется тихонько прокрасться мимо них». В ответ Гарри лишь кивнул, понимая, что он забыл сделать одно дело, а именно, предупредить о своей очередной авантюре Алекса Гибсона. Ведь Поттер в глубине своей души был уверен, что будь сейчас Алекс с ними, было бы спокойнее. Хорошо хоть сестер отправил обратно в башню, дав им мантию-невидимку, думал про себя Поттер, поднимаясь по лестнице в конце их пути через туннель. Хоть в этом он прислушался к совету своего приятеля. «Как мы попадем в него?» Не мог не спросить Гарри, смотря на легендарную гремучую иву, что атакует любого, кто попытается подойти к входу в здание. «Есть один секрет», — ответил Люпин, думая про себя о том, как же повезло добраться до своей цели и при этом не привлечь ничье внимание. Используя длинную ветку, Ремус нажал на нужный сук, и сразу после этого дерево стихло, пропуская в дом непрошенных гостей. «Гарри, с этого момента, что бы ни случилось, веди себя тихо и не делай глупостей». «Хорошо. И самое главное, держись всегда позади меня». «Понял», — не стал спорить Поттер, согласившись с логикой данного решения. Медленно и осторожно, они подошли к двери, после чего Люпин аккуратно открыл ее, используя невербальное заклинание. С той стороны оказалась прихожая, пыльная и разоренная. Подгнившие местами дерево, изодранные грязные обои, что клочьями свисали со стен, весь пол в грязи, почти вся мебель повреждена или сломана, а окна наглухо заколочены досками, из-за чего в помещении было темно и мрачно. Над головами у них послышался какой-то скрип, судя по всему, на втором этаже дома явно что-то происходило. Поэтому Гарри с профессором тихонько прокрались к старой лестнице и начали осторожно подниматься наверх. «Скажи мне, Блэк, как ты узнал, что это я?» Ближе к концу лестницы Поттер и Люпин услышали голос, доносящийся из комнаты, отчего последний, явно узнав говорящего, крепко схватился за перила и стиснул зубы. «Увидел твою крысиную морду в ежедневном пророке, которым со мной любезно поделился наш дорогой министр Фадж», — прозвучал ответ сиплым голосом, в котором только бы глухой не разобрал презрение. «Я сразу тебя узнал, ведь столько раз видел твое превращение, а после уже прочитал, что ты сидишь на плече у паренька из рыжего семейства, что сейчас учится в Хогвартсе. Да неужели, крыс же миллионы, палец, жалкий оторванный палец, которым ты пожертвовал перед своей последней трансформацией, когда я тебя выследил и загнал в угол. Ты помнишь, что ты сделал в этот момент?» «Помню», — уже тише, — ответил хвост. ТСС, едва слышно, приложив палец к губам, показал знак не шуметь Ремус Поттеру, а после, медленно и уже один, начал все ближе и ближе подбираться к двери комнаты, за которой находятся два до боли знакомых ему человека, с явным намерением туда внезапно ворваться. «Очень хорошо, что помнишь», — между тем, продолжал поддерживать разговор Сириус, — «как орал на всю улицу, что это я предал Лили с Джеймсом. Не дав мне рта раскрыть, устроил взрыв, на 20 футов вокруг разнеся все в куски, причем так, что погибли даже потенциальные свидетели из маглов, у которых можно было бы просмотреть память, а после, вместе с другими крысами шмыгнул в канализацию. Так ведь все было, Ступифай». Атаку ворвавшегося Люпина остановил вовремя поставленный противопитера Петтигрю. «Не делай резких движений, Люпин, иначе я его убью». Прежде чем Ремус успел применить следующее заклинание, хвост уже направил палочку на связанного Блэка. «Чего так долго, лунатик?» На полу перед Петтигрю сидел тощий, грязный и обросший человек, желтые зубы которого оскалились в усмешке. Я уже устал лить ему воду в уши, дабы он тебя не заметил, как я, как ты догадался. Чуть успокоившись, обратился Питер к Римусу, еще и так быстро. Долгая история, опустим, не сводя глаз с направленной палочки на Сириуса, ответил Люпин. Ну да, как иначе-то, ведь Поттер был самым умным, это псина, самым смелым, а у тебя, Римус, лучшая смекалка. Хватит ныть, завистливое трусливое дерьмо, не мог не вставить свои 5 галеонов Сириус. Ты можешь попытаться порешить меня, но живым ты уже отсюда не уйдешь, и это не может не радовать. Он явился сюда, чтобы опять мучить меня и убить. Неожиданно завопил Петтигрю, указывая на Блэка, быстро прикинув свои шансы и убедившись в крайне неутешительном прогнозе, это он на самом деле убил Лили и Джеймса, а теперь охотится и на меня. Помоги мне, Римус. Ну да, я, к удивлению профессора, подтвердил слова Петтигрю Сириус, когда у меня, идиота, хватило ума в последний момент убедить Поттеров сделать тебя хранителем тайны, дабы Волдеморт, думая, что хранитель я, упорно гонялся за мной, не подозревая о том, как ошибается. Хаем, протянул Римус, сверля глазами своего бывшего крысиного друга, теперь-то, наконец, все встало на свои места, и предательство друзей определенно было звездным часом твоей жизни. Вот только, я одного никак не могу понять, за каким Мордридом ты 12 лет скрывался в образе крысы. Или ты что-то сделала не так, и тебе бывшие слуги почившего темного господина были бы не рады. Вместо ответа, Петтигрю вздрогнул, сделав после этого шаг назад. Ты угадал, Римус, усмехнулся Блэк, он скрывался именно от них. Я кое-что слышал в Азкабане, Питер, обратился Блэк уже к Петтигрю, все они искренне думали, что ты мертв, иначе тебе пришлось бы держать ответ перед ними. Они много чего интересного говорили во сне, особенно об одном обманщике, который надул их. Волан-де-Морт ведь отправился к Поттерам по твоей наводке. И там, внезапно, его ожидал крах. Но не все его сторонники оказались в Азкабане, не так ли? Малфой, например, или Крэббы. Да и других, хватает. Кто-то из них вполне успешно соврал, что находились в момент своих злодеяний под Империусом и не могли контролировать свои действия. Так что, узнай они, что ты жив, Питер, и дни твои были бы сочтены, причем, очень мучительно, настолько, что ты бы умолял о смерти, ползая из последних сил в ногах, закончил фразу за Сириуса Люпин. Не сомневаюсь, тебе известно, что стало с Лангбаттомами. Не понимаю, о чем ты, с трудом вымолвил Петтигрю, вытерев лицо рукавом и поднял глаза на Люпина. Римус, не думай обо мне, атакуй, призывал к действию Блэк, продолжая бесстрашно сверлить глазами Петтигрю. Но, прежде чем Питер успел ответить или что-то сделать, за его спиной, с пола взлетела ножка от старого сломанного стула, и крепко приземлилась ему по голове. И в этот же самый момент в комнату влетел Гарри Поттер, Экспеллиармус, выбив при этом заклинанием палочку из рук пошатнувшегося от удара хвоста. «Ты молодец, Гарри!» Первым отреагировал на происходящее Блэк, но, как ты смог огреть его по голове? «Это был не я», — ответил Поттер, не переставая при этом хмурить свое лицо, прекрасно понимая, чьи ручки внезапно оказали помощь в этой патовой ситуации. А ведь сейчас они должны быть совершенно в другом и довольно безопасном месте, а не тут, где в любой момент могла начаться настоящая битва между взрослыми волшебниками, во время которой запросто можно стать случайно жертвой заклинания. Да, емко выразил свое мнение о происходящем Люпин, после того, как применил к безоружному Петтигрю заклинание инкарцера, а обе сестры Потил выбрались из-под мантии невидимки. Хах, а они не промах, Гарри. Но вот Сириус думал совсем иначе. Римус, освободи, наконец, меня. Само собой, Блэк был уже в курсе личной жизни своего крестника. Что-то узнал из слухов, что-то из обрывков газет. И его изрядно удивила новость. Гарри Поттер, будучи всего-навсего учеником 3-го курса Хогвартса, уже успел обзавестись аж 2 невестами. Как он смог тебя связать? Применив финиту, не мог не поинтересоваться Люпин. Крыса умудрился незаметно подобраться, пока я пребывал в мыслях о том, как вновь пробраться в замок. Ясно, закончив с Сириусом, Люпин первый подошел к пленнику, с которого до сего момента не сводил палочку Гарри. Теперь пора бы разобраться с тобой, Питер. И поверь, ты нам все объяснишь и расскажешь, в качестве предсмертной исповеди, не мог не сиронизировать оказавшийся уже рядом Блэк, подхватив при этом в руки палочку Уизли. И даже не думай попытаться снова обратиться крысой, умрешь на месте и в ту же секунду, обещаю. Нельзя его убивать», к всеобщему удивлению высказали свое мнение близняшки. «Это почему же?» Резкое изменение выражения лица, как это на в голосе беглого преступника, заставило сделать девочек шаг назад. «Ваши показания преступника, пусть и осужденного, с множеством нарушений, и оборотня, которого неведомым образом сделали преподавателем, новый суд, скорее всего, не примет всерьез, особенно, если в дело вновь вмешаются стороны, заинтересованные в ином результате. И быть тебе дальше уголовником», закончил за сестер фразу Римус, прекрасно понимая, о ком идет речь, как и уловив более чем прозрачный намек на Дамблдора и Малфоя-старшего, как тех, кто может быть заинтересован в печальном конце сего дела, причем, каждый по своим причинам. «Стоп, откуда они знают, что ты оборотень?» Для Блэка, сие откровение, и то, что об этом буднично и спокойно говорят невестки крестника, стало серьезным шоком. «Да есть в Хогвартсе один, ненавистник нелюдей, что, в качестве просвещения наперекор учебной программы заставил писать всех учеников, причем разных курсов, доклады по отличительным признакам оборотней», с иронией в голосе ответил Люпин, «причем, именно в тот самый момент, когда я боролся с недугом, и все, кто поумнее, легко догадались, куда дует ветер», продолжил говорить Гарри, «в особенности факультет Когтевран, от приятеля с которого мы и узнали эту правду. Ладно, моя беда, сейчас не самое главное, важнее то, что девочки правы. Хвост нужен нам живым, Сириус, чтобы доказать твою невиновность. И ты, Питер, сейчас расскажешь все нам», обратился Римус уже к пленнику, на что последний очередной раз нервно сглотнул, «а после повторишь все сказанное в суде. Почему ты продал Лили и Джеймса Валан, де Морт?» Голос Блэка пробирала дрожь. «Будешь все еще отрицать это?» Вместо ответа связанный Петтигрю зарыдал. Жуткое зрелище. В своем текущем виде он походил на лысого младенца, переростка, съежившегося на полу. «Крыса, как видно и правда, получилось из тебя лучше, чем человек», продолжил морально давить бродяга, «причем настолько, что это стало твоей родной и истинной личиной. Сириус, что я мог поделать?» Чуть совладав с собой, ответил Питер, «темный лорд, ты себе не представляешь, у него такое оружие, что уму непостижимо. Меня запугали, Сириус, я же никогда не был храбрецом, как ты, Римус или Джеймс, я не хотел того, что случилось, меня вынудил тот, кого нельзя называть, не лги. Ты стал его слугой еще за год до гибели Поттеров, ты был его осведомителем, его власть была безгранична», пролепетал Петтигрю, «чтобы я выиграл, если бы стал противиться ему, ничтожество, ведь, сидя в Азкабане, я до последнего думал, что Волдемарт просто поймал тебя и сломал, добравшись до твоей памяти, вот только это никак не вязалось с его смертью, ты не понимаешь, Сириус», вновь вместо внятного ответа проскулил Петтигрю, «он убил бы меня, значит, надо было сдохнуть», прорычал Блэк, «сдохнуть, но, не предавать друзей, мы бы все так поступили ради тебя». Вставший плечом к плечу к Блэку Люпин, целиком и полностью поддерживал своего старого друга, «как же он, жалок, но, хоть напоследок, очистит имя твоего крестного отца», взявшие с двух сторон Гарри-близняшки, выступали опорой и моральной поддержкой для последнего, во время происходившей сцены. «Он обязательно ответит за свои грехи», пренепременно закончил этот краткий допрос с чистосердечным признанием Римус. «Теперь же, нам всем лучше вернуться в замок, и поскорее начать новое судебное разбирательство во всей этой истории. Запомни, Питер, если ты вдруг попытаешься снова превратиться и сбежать», Блэк потрясал над хвостом волшебной палочкой, «мы точно убьем тебя на месте. Надеюсь, с этим все согласны?» Получив подтверждающие кивки в ответ, Блэк заклинанием привязал к себе Петтигрю, после чего, подняв его на ноги, начал кулаками подталкивать к выходу, предвкушая в своих мыслях момент, как, наконец, станет окончательно свободен. В это же время, в Хогвартсе, башня факультета Когтевран, комната Дафны Гринграсс, Герми, «Дадав, меня терзают смутные сомнения по поводу последних слов Алекса. Каких именно? Перед тем, как он сбежал от нас в очередную авантюру, вновь рискуя своей жизнью, на вопрос о том, как его найти, если вдруг что-нибудь случится, он ответил нам: идите на свет». Точно, Алекс же одарен в темной магии, у него даже люмус, жалкая свечка зеленых оттенков, ответила Гермиона, удивившись тому, что не сразу обратила на это внимание. Вот именно, о каком свете от него может идти речь. Продолжила мыслить вслух Дафна, и это означает, что он опять что-то знает, но, в силу ряда обстоятельств, решил от нас это скрыть. А такое возможно только в том случае, если его затея крайне опасна, и он ни в коем случае не хочет рисковать нами, продолжила мысли подруги по несчастью Гермиона. И что же нам делать? Ну, мы же не дуры, чтобы бросаться с головой в этот омут, от которого он нас пытается уберечь, не позволив идти с ним. А значит, зовем мою мать. Глава 88. Сафари, часть 2. В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и лишний. Лев Толстой, русский писатель. Почему вы смеетесь, господин? Смешная шутка вышла. Рут, идите на свет, выдал некромант дамам на прощание. Хе-хе, не удержался от смешка мой слуга, что в его исполнении было довольно жутким зрелищем, и правда очень забавно. Само собой, я уверен, что Дафна и Герми сбиты с толку моими словами. А значит, не найдя вразумительного ответа на вопрос, что бы это значило, девочки поступят крайне мудро, а точнее, позовут мою несравненную наставницу. Прибыв, леди Элеонора внимательно выслушает вводные данные и, скорее всего, будет просто наблюдать, в ожидании моего знака, а не носится сидя на метле над запретным лесом или другими землями вокруг Хогвартса. И этот знак обязательно будет, но только в том случае, если мы вляпаемся в канонных дементоров. И, даже если Поттер провалит свою роль всемогущего изгонятеля зла и паладина света, всегда есть план Г, который у меня также подготовлен. Поэтому, после краткого диалога с девочками, дав им всего одну, выше названную инструкцию по поводу того, где и как меня искать, и не теряя больше ни секунды времени, прямо с той же самой, высокой башни Хогвартса, откуда еще на первом курсе Поттеры вместе со своей подружкой отправили в путешествие маленького дракона, я стартанул на своем ковре навстречу очередной авантюре, имя которой – Сафарина Ликона, и, так как все, что можно было сделать, сделано, то, что придумал и подготовил к текущему моменту, взято с собой. А главные участники сего процесса, если верить замечательнейшей карте мародеров, уже добрались до основного места действия, начав первый акт этой занимательной пьесы. То мне осталось лишь нестись на всех парах, наложив на себя и руда заклинания невидимости, дабы успеть к главному моменту, ради которого все затевалось, обращению Римуса Люпина в оборотня. Да, нет никаких сомнений в том, что мне несказанно повезло с выбором времени для атаки на Блэка шкурной крысой Питером Петтигрю. И более того, эта ночь, как и в каноне, совпала с полнолунием. Судьба ли это, или магия, неважно, ибо я не собираюсь упускать этот замечательный момент. Готовься, Рут. Лететь до визжащей хижины осталось уже немного, так как мы сразу же прибудем на банкет во время танца. По сравнению с каноном, в текущей ситуации имеется ряд крайне существенных отличий. Первое. Поттер действует без Гермионы и Роникса, а это значит, не будет никаких назад в будущее. И ему, как впрочем, теперь и мне, раз я влез в это дело по уши, придется превозмогать все исключительно с первого раза, иначе нам наступит кобзда. Собственно, для того, чтобы его случайную смерть предотвратить, как и вытащить из этой передряги Блэка, в дело вступаю я, в том числе и преследуя собственные корыстные интересы, постараясь, при этом, самому не откинуться в процессе. Далее, в предстоящих событиях полностью отсутствует Северус Снейп, так как, опять же в отличие от канона, Поттер не слушал дурных и неразумных советов Уизли, не засветился из-за этого в Хагсмиде, не был наказан профессором зельеварения, не сдавал выше названному карту мародеров, которую потом не оставлял в своем кабинете Люпин, после чего ее в открытом доступе не находил на свою голову Снейп. По этим причинам, сия часть канона беспощадно сломана об колено целиком и полностью, с болью и хрустом, и без возможности восстановления. Продолжим, в событиях текущих отсутствует еще один персонаж, кот Гермионы. Точнее, он как бы есть, но уже подаренный мной, и более того, не играет той весомой роли, что была у него в оригинальной последовательности событий, став, тем самым, еще одной условной жертвой моего вмешательства в судьбу. Следующий момент. Сами действия происходят раньше по времени, чем было в оригинале, так как матч со Слизерином и экзамены еще впереди. Но, как я уже отметил в своей голове, так совпало, что именно сегодня ночью полнолуние. А значит, нельзя исключать вероятности того, что Люпин, будучи отвлеченным посланным на приключения мною Поттером, скорее всего не успел приложиться к заветной баночке с зельем. Именно этот факт и является для меня хоть и крайне рискованным, но, тем не менее, потенциальным успехом в форсировании происходящих событий. Учитывая все привнесенные мною изменения в оригинальную и поломанную к мордредовым чертям последовательность действий, нам предстоит сложная битва, не мог не спросить Рут, когда мы уже начали подлетать к Хаксмиду, оставаясь при этом на достаточной высоте, дабы не быть замечены дементорами. Противник будет не из приятных, как и последующие за ним. Интересно, а Поттер и Люпин знают, что в визжащую хижину они отправились не одни, и появление близняшек Патил на этой сцене станет еще одним внезапным сюрпризом. Ведь своим участием девочки сохранили количественное соотношение действующих лиц, заменив собой оригинальных Гермиероникса. Вот только, каким образом это скажется на качестве предстоящих злоключений, вопрос риторический. Кроме того, как раз самое время вспомнить то, о чем я все-таки забыл, из-за слишком стремительно развивающихся действий и обстоятельств, а именно, клювокрыл, гиппогриф, покусавший в начале года драка Малфоя и осужденный за сие действие на казнь, но спасенный в каноне Поттером и Герми, чтобы уже потом, улетев на нем, избежал плена и собственной условной смерти крайне сомнительным способом, через засос Сириус Блэк. Вот только из-за того, что череда событий, опять же, происходит раньше и в корне нарушена, эту ситуацию мне уже никак не исправить, а значит, придется решать данную проблему на местах, как говорится. Так как идею с эвакуацией Блэка, как и подготовку к ней, я, как-то в спешке, упустил, и теперь придется импровизировать. Повествование от лица Гарри Поттера. Довольно занятная процессия покидала визжащую хижину. Впереди шествия шел профессор Люпин, внимательно озираясь по сторонам, в поисках возможных неприятных столкновений, или того хуже, дементоров. За ним следовали сцепленные друг другом трансфигурированной цепью Сириус Блэк и Питер Петтигрю, причем первый наставлял палочку, что принадлежало Рону Уизли, на второго, дабы хвост не имел возможности внезапно обратиться к крысе и сбежать. И, наконец, замыкали шествие Гарри Поттер и укрывшиеся мантией невидимкой сестры Патил. «Питер, я еще раз предупреждаю тебя, без глупостей», — очередной раз напомнил Сириус своему подопечному его горькую участь, убью в ту же секунду. «Тише, Сириус», — обратился к Блэку впереди идущий Люпин, — «не хватало еще, чтобы ты своими криками и эмоциями привлек сюда дементоров». Блэк хотел ответить своему старому другу, но в этот самый момент облака, застилавшие ранее небо, разошлись, и на землю пали неясные тени, а вся компания окунулась в лунный свет. Гарри видел силуэт Люпина, профессор точно окостенел, и тут же его руки и ноги стали дрожать. «Бегите, что есть силы», — громко крикнул Блэк, прекрасно понимая, что сейчас будет, — «бегите немедленно». Вот только, куда бежать? Да и есть ли смысл убегать от оборотня, что физически намного быстрее и сильнее волшебника? Тем более, когда у Гарри за спиной стоят его невесты. «Серпенсер Теодуа», — громкий голос свалившегося с неба силуэта привлек всеобщее внимание. «Змеиный, Лилит, на тебе крыса. Желательно поймать живой, не обязательно невредимый. Змеиный, по воле господина», — после чего очень хорошо знакомая Поттеру белоснежная здоровенная королевская кобра в сопровождении четырех черных как ночь, призванных змей, скользнула в траву, преследуя воспользовавшегося всеобщим замешательством и обратившегося снова в крысу Питера Петтигрю. «Лорд Блэк, я позабочусь об обороне», — криком обратился Алекс Гибсон уже к Сириусу, — «не упустите своего кровного врага». Бродяга, уже обернувшийся здоровенным черным псом, кинул вопросительный взгляд на своего крестника. «Он справится, дядя Сириус», — не сомневаясь ни секунды, ответил Гарри, наблюдая за тем, как окруженный стаей воронов силуэт его приятеля, в сопровождении не отстающего ни на шаг ни мертвого слуги, стремительно приближается к заканчивающему трансформацию Люпину. В конце концов, оборотень не настолько страшен, как реликтовый Василиск. Взвыв в ответ что-то подобное «будь по-вашему», черный пес побежал в сторону запретного леса по следам хвоста, которого уже вовсю преследуют и загоняют, как добычу, призванные внезапно появившимся парнем змеи. Повествование от лица Сени. «Марнет, отвлекайте его и следите за окружением». Получив ответное и подтверждающее «кар», я уже вплотную приблизился к закончившему трансформацию и скалящему зубы Ликану. «Ну что, псина, потанцуем, ведь сегодня такая замечательная луна. Оборотень, даже если речь идет о люпине, упорно отрицающим и подавляющим свою звериную суть, крайне опасен, быстр, ловок, и едва ли даст мне произнести заклинание помощнее, люмоса или экспеллиармус. Крепко удержать его инкарцера не получится, вырвется, как пить дать, отступив, в лучшем случае, немного попятится, или вообще отпрыгнет. А значит, мне остается грубый и контактный бой, где на моей стороне наше количество и ритуальный кинжал, через который я смогу преподнести парочку пренеприятнейших заклинаний этой недопсине. Чуть-чуть присев, под пролетевшей над головой левой лапой, сходу наношу крепкий апперкот своим протезом прямо в челюсть люпину, не забывая щедро сдобрить свой удар темным касанием, отчего последний на мгновение запрокидывает голову, позволяя мне получить еще секунду хотя бы на один удар. Вот только, режущая атака ритуальным клинком натыкается на правую руку оборотня, оставив на последней лишь царапину. Опасно. От потенциального укуса меня спасает врезавшийся в голову Римуса ворон. Минус один. Птичка окончательно сдохла, а ведь бой едва ли успел начаться. Рут, бей по лапам. Ведь острые как бритва когти, не менее летальны для меня, чем челюсти. Оборотень без проблем увернулся от атаки моего слуги, вооруженного двумя зачарованными клинками, чтобы в следующее мгновение снова прыгнуть уже на меня. Жухлая псина, уйдя перекатом из-под прыжка, разменял еще одного ворона на пару мгновений, дабы хоть как-то сообразить, что делать дальше. Ох, не так я себе представлял это бой, не так, а значит, придется уже сейчас расчехлить первые козырные карты, ведь нет ничего хуже банальной недооценки противника. Последовавшая очередная попытка Ликана наброситься на меня закончилась контратакой. Темное касание, примененное через ритуальный кинжал, оставило довольно глубокий порез, существенно уменьшив атакующий потенциал левой лапой, причинив противнику неприятные болевые ощущения. Вот только, в этот же момент я пропустил хлесткий удар с правой, и если бы не жилетка из чешуи Василиска, то сейчас пришлось бы собирать собственные кишки, разбросанные по холодной земле. Но, самое паршивое, что дабы не пропустить еще один удар, пришлось жертвовать уже третьим вороном. Давай, после команды, и, воспользовавшись тем, что обратившийся люпин сосредоточен на мне, упустив, тем самым из виду моего слугу, вурдалак стремительно воткнул оба своих клинка в правую лапу Римуса, в районе плеча, что позволило не только вновь ослабить нашего оппонента, но и выиграл мне еще пару секунд. Марнот, лови, на бегу, швырнув заготовки рун своему фамильяру, пользуясь полученными мгновениями, попытаюсь предпринять попытку хоть как-то ограничить прыть этого недалекона. Но он же не дурак, и, ясен пень, не собирается стоять и ждать, пока успею сделать все приготовления. Благо, в этом бою я не один, и Поттер решил действовать. Ступифай. Заклинание Гарри прошло мимо, но на точке, чтобы пригнуться, люпин потратил драгоценную секунду. Инкарцера. Мое заклинание, сработав через сброшенную фамильяром руну, успела едва ли зацепить оборотня за одну лапу, но и этого больше чем достаточно. Слепота, простое и, в то же время очень полезное в данный момент проклятие, явно сыграет в мою пользу. Тяжко, однако, очень тяжко, сложнее, чем я думал, ведь главная проблема в том, чтобы не убить своего противника. Да, можно покалечить, но и то, в разумных пределах, и это принципиальное условие, значительно ограничивает мои возможности, заставляя лишний раз рисковать там, где все можно было бы решить все одной авадой или просто сжечь недалеко на черным пламенем. Пора заканчивать сей маскарад, разменяв еще одного ворона, дабы сблизиться с Римусом, когда он был занят окончательным умерщвлением очередной птички. Еще раз бью клинком по левой лапе, применяя темное касание, оставив ритуальный кинжал прямо внутри раны, тем самым вызвав еще более острые болезненные ощущения у оборотня, отчего последний, будучи еще и частично ослепленным, громко взвыл. Подавись. К шоку наблюдающих Поттер и Потил, сам засунул собственную правую руку прямо в пасть полуволку, дабы, используя протез, удерживать челюсть, исключив возможные попытки откусить мне голову. Ведь черта 2 эта недопсина прогрызет кость реликтового Василиска. Рут. Слуга отреагировал мгновенно, схватив люпина за обе раненые лапы, не давая ему мне как-то навредить. Из пасти оборотня послышался хруст, сопровождаемый визгом боли. Ну, все, псина, больше никаких кусь-кусь. Кусочки сломанных клыков выпади на землю. Жорик, настало твое время. Сегодня у нас в меню лунный шашлык по-корейски. Подобные змеям, лозы моего проклятия алчно впились в пытающуюся вырваться слепую и ослабленную жертву. Только смотри, не перестарайся. Профессор Люпин нам нужен еще живой, но не обязательно здоровый. Да и у меня нет никакого желания перенимать черты оборотня. А то еще вдруг хвост отрастет, или что-то подобное. Секунда, две, три. Ремус просто начал сдуваться, словно воздушный шарик. Тело Ликана, медленно, но верно, вновь принимает человеческий облик, а шерсть осыпается. Вот только, представший перед нами профессор уже не был молодым мужчиной, он лет на 10 постарел. Моя же левая рука горела едва стерпимым огнем, и от боли, и от навалившейся усталости, упал на колени. «Алекс, ты как?» Подбежавший Поттер не позволил завалиться на бок. «Хреново, но, жить буду, наверное». Но это не точно, опираясь правой рукой на землю, начал потихоньку приходить в себя. «Рут, зелья, мне и профессору, что это с ним?» Не мог не заметить Гарри внешних изменений, произошедших с Римусом. «Если б я знал», опрокинув обезболивающее зелье, а следом и восстанавливающее, начал медленно подниматься на ноги, используя Поттера, как опору, нужно убираться отсюда, и как можно скорее. Сам бой занял лишь от силы пару минут, ибо события развивались крайне стремительно. Еще условно, грубо, минуту приходил в себя, но этого времени более чем достаточно, чтобы дементоры учуяли происходящее и двинулись к нам. А как же Сириус, точно, Блэка же еще где-то носит, как и крысу. Марнет, нужно скорее их найти. Отправив фамильера и оставшихся воронов на поиски, мы начали медленно продвигаться в сторону леса, ведь, судя по ощущениям от Лилит, они находятся где-то в той стороне, и желательно добраться до них поскорее, не попавшись при этом на глаза дементорам, так как, чует мое сердце, встреча с ними, точно так же, как и совсем недавний поединок, пройдет абсолютно не по плану, а я как-то не имею особого желания еще раз импровизировать, идя по краю и смотря в глаза собственной смерти. Нормальный Ликан глазами ГГ, К в другой мир, глава 89, свет и мрак. Убегая от судьбы, он, как это обычно бывает, мчится ей навстречу. Тит Ливий, древнеримский историк, расшитый золотыми нитями костюм, без сомнений, сделал бы его владелицу хозяйкой любого светского вечера. Вот только, если внимательно присмотреться, то сразу станет ясно назначение сего изящного, и вместе с тем крепкого наряда, ибо он очень хорошо облегает прелестное тело красавицы, и при этом нисколько не стесняет ее движений, а легкий румянец на щеках говорит о том, что молодая женщина очень быстро принимала решение и действовала еще быстрее, создавая при этом контраст с глубокими и спокойными, как озеро, глазами, что намекает на крайнюю сосредоточенность их владелицы в текущий момент. Почему леди спешила? А, точнее, очень спешила. Ответ прост. Ее чудо и, вместе с тем, горе ученик, как и, несомненно, будущий драгоценный зять, опять во что-то ввязался. Мужчина, одним словом, которому ну никак не сидится на ровном месте, несмотря на все ее предостережения. У вас есть предположение, где он может быть? Вопрос, обращенный к старшей дочери и ее вассалу Гермионе Грейнджер, заставил обеих девочек нахмуриться. Разговор происходил в свободном классе, рядом с гостиной факультета Коктеврон. При этом, дабы никто не смог внезапно помешать беседе, на входе в кабинет замерли статуями два охранника, крайне серьезного и компетентного вида, габаритных размеров, с хмурыми лицами и бдительным взглядом, суровости которому каждому из мужчин весьма органично дополнял волевой подбородок. «К сожалению, нет», — за двоих ответила Дафна, после непродолжительной паузы. «Ясно. Значит, будем ждать. Прошу прощения», — обратилась к леди Гермиона, — «вы считаете, что Алекс сможет справиться сам?» «Не исключаю этого варианта», — ответила старшая Гринграсс, продолжая внимательно наблюдать за крайне занимательной мимикой на лице своей дочери, которую вышеназванная тщетно пытается скрыть. «В конце концов, он уже достаточно сильный и, что более важно, умный, предусмотрительный молодой человек, которым и правда можно гордиться». Последнюю фразу леди сказала с нежной улыбкой, после чего продолжила этот разговор. «Но мы должны быть готовы вмешаться, если ему вдруг понадобится помощь, а потому, идемте». «Куда, Дафна, а где бы, по-твоему, ты лучше всего заметила бы названным им знак?» «Астрономическая башня», — поняла мысли своей матери девушка. и сказанное Алексом выражение «идите на свет» начало в ее глазах обретать хоть какое-то подобие смысла. «Верно, вот только, туда идем я и Гермиона. Ты, Дафна, присмотришь за своей младшей сестрой, а тебе, Сара, нужно будет как можно скорее добраться до мадам Помфри, передав ей, что я буду ждать ее в той самой башне. Поверь, она поймет». Повествование от лица Сени. «Он мертв», — крикнул Сириус, увидев нашу занимательную компанию, появившуюся на краю запретного леса. «Я же обещал ему, что убью, если попробует сбежать. Наша группа, состоящая из меня, Руда, Поттера, сестер Патила и бессознательного Люпина, которого тащил мой слуга, ведомая моими воронами, успела таки добраться до Блэка, что в данный момент стоял над трупом хвоста. И только Гарри собрался что-то ответить своему крестному, как всем почти сразу же стало не до разговоров. Первым на происходящее вокруг изменения отреагировал Сириус Блэк, съежившись и нервно озираясь по сторонам, ощущая до боли знакомое чувство, что было с ним последние 12 долгих лет. Как же трудно убежать от судьбы, даже если она принимает совсем другую форму. Первая мысль, что пришла в голову, стоило только осознать происходящее, а именно, медленно, но верно изгущающийся над нами мрак, липкий холод, давящее чувство уныния и безысходности, означающее лишь одно: они пришли по нашей душе. Дементоры, призрачные существа, имеющие, в отличие от привидений, физическое воплощение. При этом данные темные твари считаются бессмертными и на протяжении всей своей долгой жизни питаются человеческими эмоциями и, в качестве десерта, душами. Являя собой порождение тьмы в виде духовных сущностей, сильно боятся чистого света, создаваемого заклинанием эксперта Патронум. Время – деньги. Нужно действовать немедленно, пока еще что-то можно предпринять. Рут, Лилит, ловите кровь. Резко швырнул своему слуге и достаточно разумному фамильеру по сосуду. Рисуйте внешний круг. Оставшиеся вороны, во главе с Марнет, получив заготовленные рунические таблички, сразу же начали разносить их по указанным местам. Поттер, хватай Блэка и бегом сюда. Видя, как крестного Гарри конкретно колотит от страха, пришлось полностью брать инициативу в свои руки. А я-то еще надеялся, что может хоть от него, если вляпаемся, будет больше толка, чем в каноне, увы. И ах, что ты делаешь? На удивление, самыми собранными, кроме меня, оказались близняшки Патил. Пытаюсь выиграть нам время. Помогите, если можете. Что делать? Ответили девочки одновременно. Чертите это, благо, схема еще одного рунного круга была записана на пергамент. Справитесь? Да. Чем чертить? Этим, выдал новоиспеченным помощницам еще один сосуд. Только нужно разбавить моей кровью, без колебаний, режу левую руку заострившимся пальцем на правой, заполняя почти полную емкость до краев, и будьте внимательны. От этого зависит наши жизни. Сделаем. Отлично, хотя бы так, ведь подобная защита, уже что-то, и однозначно больше, чем ноль. Рут, Лилит, по местам, ведь парящие демоны, а как их еще называть, если они жрут души, да и название крайне созвучно, уже появились в зоне видимости. Поттер, нужен люмос, и помощнее. Люмос Максима. Заклинание Гарри ярко осветило округу, позволив разглядеть стремительно приближающихся со всех сторон гостей, и даже беглого взгляда было бы достаточно, чтобы понять, их несколько десятков, никак не меньше. Паршиво, очень-очень паршиво. Страшно ли мне? До зеленых чертей страшно. Сердце стучит как молоток, словно отбивая ритм оставшейся жизни. Не, ее, еет, не, ее, еет. Не на, а, до, лежащий на земле Сириус умолял дементоров не трогать его. Держи Блэка крепко, Гарри, если он вдруг выползет за круг, нам всем кобзда. Удар. Первый добравшийся до нас дементор столкнулся с барьером, а следом, второй, третий и дальше каждый из подлетевших тварей наталкивался на преграду, что полусферой образовалась над нами, а после, начинал кружить вокруг нее, видимо, ища слабые места. Поэтому, у каждого из нас в голове сидела животрепещущая мысль, а надолго ли его хватит? За основу в барьере взят круг, что когда-то удерживал Пивзика в выручай комнате, но сейчас он действует в обратную сторону, не позволяя тварям проникнуть снаружи. Визг боли, изданный темным созданием, стал результатом его попытки прорваться силой через барьер. Сюрприз, падаль, огненный всполох управляемого и ослабленного, но, тем не менее, адского пламени крайне болезненно обжег дементора, а контур ритуального круга то, двойной. Спасибо Герме за помощь и моему крайне полезному опыту в битве против Василиска. Пришлось, правда, разделить нагрузку, контроль и управление с Рудом и Лилит, занявшим определенные места в круге. И при этом, не может не удивлять и радовать тот факт, что моя девочка-фамильяр справляется. Но, так мы долго не протянем, и это понятно каждому из нас. Я выиграю тебе время, Поттер. Но, вытаскивать из этой жопы нас будешь ты. Что я могу сделать? Сорвался на крик в конце фразы Гарри. Заклинание Патронуса. Или ты уже забыл, как его тренировал? Да, в данный момент парень находится под сумасшедшим эмоциональным давлением, и вероятность успешного произнесения заклинания крайне мала. Так что, придется выручать. Соберись. Поттеру нужна помощь, хотя бы морально. Тебе есть, кого защищать. К сожалению, только словом, на мне сейчас и так наш несчастный барьер, и периодически вспыхивающее пламя, отгоняющее дементоров. Ради кого бороться? Вместо ответа, Гарри стиснул зубы. Соберись, мать твою, и сделай это. Сейчас, первая попытка вызвать Патронуса неудачна. Вспомни самое светлое. Еще один провал. То, что сильнее всего согреет твое сердце и душу. Едва сформировавшийся бледный дым рассеялся почти сразу. Девочки, помогите ему. Как? Каком? Придумайте что-нибудь. Ясно. План провалился. Поттер, как и в несчастном каноне, не смог. Планы ПВ уже не актуальны, учитывая текущие весьма плачевные и тяжкие обстоятельства. Значит, очень нежелательный и откровенно хреновый план Г, ибо нужно теперь любой ценой выиграть не просто возможность для эвакуации, а тупо выжить. Рут, Лилит, отходите назад. Первая часть суицидального плана – перегрузить барьер, нанеся контрудар дементорам через проклятие поджигания. Подавитесь. Повинуясь воле своего создателя, адское пламя обратилось в темных змей и птиц, что в едином и неистовством порыве, словно изголодавшиеся звери, спущенные с цепей, набросились на ближайших дементоров, пытаясь прожечь их физическую оболочку. Ну что, твари, приперлись схарчить мою душонку, вот только, вы упустили очень важный и занимательный момент, я тут, хоть и загнанный в угол, но, хищник, а вы, жертвы. Да, поджигание их не убьет, во всяком случае, в моем исполнении, слабовато будет, но, несколько секунд я успешно выиграл этим действием, ровно для того, чтобы потратить допинг, иначе, просто без вариантов. Феликс Фелицис, зелье удачи, без ошибок определили близняшки Потил, что за флакончик оказался у меня в руках, вероятнее всего, по его характерному внешнему виду. Жаль, что всего лишь, капля, баночка зелья стоит доченька, если не целое состояние, ибо крайне сложно и муторно в приготовлении. Мне же, даже вновь одолжив у Дафны денежку и делая заказ от ее имени, ибо хрен бы кто продал мне подобную вещь, хватило лишь на совсем крохотное количество этого чудо-напитка. Но, кто бы что ни говорил, капля удачи – это именно то, что так часто нам не хватает в ключевой момент. Гори. Пламя, которым были охвачены ближайшие дементоры, стало насыщенней. Пылай. Огонь начал стремительно чернеть, отвечая воле и темным как мрак эмоциям заклинателя, охватывая фигуры попавших под мой удар тварей полностью. В то же время, окружая сгущающимся темным маревом мою фигуру. Магия, помоги, сейчас или никогда, страдай. Такова дорожка. Темный огонь окончательно почернел, жадно поглощая тела своих жертв, и в это же время, выжигая прямо на моей коже руны для финальной части предстоящего ритуала. Ожог, души, секунда тишины и неистовый визг боли десятка темных созданий заглушил все звуки на километр вокруг. Дементоры, по своей природе являясь извращенной формой призраков, что, исходя из древних записей, появились в результате жутких и бесчеловечных экспериментов над людьми, несут в себе духовный стержень и остатки былых душ, а значит, весьма уязвимы для подобного ритуала. Жаль, что не смертельно. Там, где угасает свет, все пожирает мрак, визжащие твари катались по земле, пытаясь сбить пламя, обжигающее их суть. Ближайшие к ним дементоры отлетели подальше, молча созерцая происходящее, словно чувствуя боль и страх себе подобных. Да, время удалось выиграть, и даже больше, громко, очень громко заявить о своем местонахождении. Уверен, леди Элеонора точно услышала подобный знак, как и вполне, могла бы ощутить агонию страдающих созданий, будучи экспертом в темных областях магии. Вот только, этого мало, не попавшие под мою отчаянную атаку дементоры, волком смотрят в нашу сторону, и не ровен час, как решатся поквитаться с тем, кто заставил их сородичей купаться в агонии, или просто допустит, что я больше не опасен, и теперь их ничего не отделяет от пира свеженькими душами. Эксперта патронум, твердый голос и яркая вспышка света за спиной, а после, метнувшийся в сторону темных тварей силуэт явно показал, что Поттер, наконец-то нашел в себе силы произнести заветное заклинание. Видимо, после моего пассажа моральное давление дементоров, оказываемое на Гарри, значительно убавилось. Или девочки же смогли что-то сделать с ним. Сложно сказать, влюблены ли сестры Потил в парня, не мог не задуматься, наблюдая, как его патронус Поттер гоняет по округе дементоров. Но они в него верят, это видно, рассчитывают на него и пытаются поддержать, даже сейчас, в такой ситуации, искренне надеясь, что Гарри справится. Эх, как-то завидно даже, ведь именно в такие моменты, на границе жизни и смерти, можно выковать очень крепкие отношения. И это вам, не сила любви и дружбы, а нечто большее, намного большее. И, дабы оправдать подобные ожидания, Поттер смог. Поэтому, сейчас хищное создание из белого света вполне успешно разогнало остатки нападавших. Да, именно хищное. Это в каноне у Поттера был олень, что выглядел точно так же, как его отец, доверивший свою семью, судьбу и дальше по списку крысиному и шкурному дружку. В нашем же случае, патронус Гарри, огромный лев, с пылающей гривой и змеей вместо хвоста. Забавная штука, причем понятно, откуда растут ноги у этой вещи. И невозможно не задуматься, а как бы выглядел мой патронус. Ладно, все это занимательно и интересно, вот только. Тяжко, очень тяжко, но, в обморок мне падать еще рано, нужно прежде закончить с Блэком, который, судя по тому, как он начал озираться по сторонам, уже почти пришел в себя. Гарри, кто это? Мордрит, меня задери. Алекс Гибсон, мой приятель, ответил Поттер, не поняв всю глубину вопроса своего крестного, видимо еще приходя в себя, после недавнего заклинания Патронуса, которому отдал все силы, личный ученик леди Элеоноры Гринграсс, и ее будущий зять, по совместительству, дополнили своего жениха сестры Потил. Вы не понимаете, сорвался на крик Блэк, он только что применил один из темнейших ритуалов, пытался сжечь к херам собачьим призрачную сущность дементоров. Лорд Блэк, повернувшись к нему, делаю шаг навстречу, вернитесь в отчий дом, найдите эльфа, что верой и правдой служил вашему роду долгие годы, еще один шаг.